Глава 24. Конец Кощея. Памятуя неудачный эксперимент с Сенькиным свиным рылом, сейчас Кикимора старалась делать все правильно, аккуратно. Не отвлекаясь на то, что там творит Кощей, она сосредоточенно колдовала над Егой и сыночком. Сенькой. В сумке Еги Кикимора нашла два старинных флакона, похожих друг на друга, как близнецы-братья. Капнула из одного на ближайший лопух, тот заскучал, паник. Капнула из другого, лопух встрепенулся, как молодой. Отлично. Главное теперь не перепутать. Живую воду от воды мертвой отличить. Она капнула из одного флакона и на Егу, и на Сеньку, которые лежали рядком, не шевелились. Оба стали прозрачными до синевы. Кикимора перепугалась, но вид не подала. Тут главное — без суеты, не торопиться. Дождавшись, пока руки-ноги у мальчонки Еги стали ледяными, Кикимора помазала их ладони водой из другого флакона и села наблюдать, смотреть. У Сеньки первого на щеках появился румянец. Затем зашевелилась, заохала и Ега. Старуха распахнула глаза и села. Попыталась вскочить, но вывернутая костяная нога не дала. Сенька тоже едва очнулся, хотел бежать, но чем-то Додонова железяка повредила мальчонке. Хочет встать, да не может. Кикимора обтерла о подол молодильное яблоко. Протянула Еге, та отвела ее руку. «Бабунечка!» «Ягодка моя, всего один кусочек, и будешь как новенькая», — запричитала Кикимора, уговаривая. Ига без возражений взяла яблоко, откусила и тут же протянула его Сеньке. Тот похлопал себя по пустым карманам, все понял. «Вы чего? Это же яблоко для бабзины!» «Только один кусочек, маленький», — просипела Ига. «Бабзине твоей тоже хватит». Делать нечего. Сенька послушался, откусил и тут же почувствовал, как руки-ноги наливаются силой. «Круто!» — он подскочил. «Мне теперь море по колено!» Баба-яга тоже поднялась, огляделась, увидела рядом бездыханного Додоныча. «Ну-кась!» — изрекла она. «Что тут у нас происходит?» Кощей все никак не мог отлипнуть от Марии. То ли потому, что девица сразила его своей красотой и бесстрашием, то ли потому, что она по-прежнему цепко держала в руках авоську с его бессмертием. «Ну что, искусница?» — нудел Кощей. «Пойдешь со мной?» Марья устало вздохнула. «Надоел, право». «Можете меня убить», — уверенно сказала она. «Или превратить в ведьму, как бабушку Едвигу. Но нет». «Неужто в земле лучше гнить?» — поинтересовался Кощей. «Я вас не люблю и не полюблю», — честно призналась девица. «И никто не полюбит. Вы злой». Кощей вдруг озверел, замахнулся на Марью. Видать, ему тоже это все надоело. Но тут за его спиной раздался голос Кикиморы. «А что у меня есть?» Кощей обернулся к ней и закостенел. Увидел, Кикимора зажала в зеленой лапе две половинки иглы. «Его иглы!» Глаза Кощея вспыхнули, как угли. «Отдай!» Кикиморе бежать бы, а она от страха вросла босыми ногами в землю, словно дерево. «Беги!» Грозно крикнул ей леший, как подстегнул. Кикимора сорвалась с места, помчалась прочь. Кощей понесся за ней, сшибая все на своем пути. Лопухи, мухоморы, деревья и кусты. Из его пальцев летели молнии и сжалили, как змеи, то в спину, то за пятки. Кикимора бежала со всех ног, пока могла, пока не упала, как подрубленная. Половинки иглы выскочили из ее пригоршни, зудя и подрагивая, полетели прямо Кощею в руки. У всех на глазах Кощей соединил обломки в одно, целое. Игла накалилась, засветилась оранжевым и зеленым. Авоська в руках Марии задергалась. потянуло к Кощею, как коза строптивая. И тут между ними вклинилась яга, как кинжал воткнули. Игла распалась на две половинки, а Кощей расстроился, аж вспотел. Сенька тем временем бросился искуснице помогать, вцепился в авоську, и вовремя. Марья ослабла, чуть не отпустила гремучий шар. Кощей, удерживая ягу на расстоянии вытянутой руки, снова попытался соединить иглу. Та вновь засветилась сине-алым пламенем. Иван Дадоныч тряс за плечо кикимору, приводя в чувство. Леший подставлял ей руки-сучки, помогал подняться. Сенька выдернул авоську из рук Марьи, осмотрелся и припустил к твердыне. «Эй, Кощей! Кочерышка железная! Смотри, что сейчас будет!» — бесстрашно кричал он. Кощей соединил иглу, довольно улыбнулся. И только после этого повернул голову к Сеньке. «Хороший мальчик, верни мне бессмертие. Я тебя озолочу». «Ага, сейчас!» — закричал Сенька в ответ и воззвал ко всем стоящим на поляне. «Ну вы чё, не видите ничего? Ослепли!» В прогал, образовавшийся во мраке тучи, как последняя надежда, заглянули лучи заходящего солнца. Они пробивались сквозь прорехи твердыни, как в дырявое решето. «Закат!» — сказал леший. «Ох, горько-горькое, не успели!» — вцепилась в свои космы водоросли кикимора. Сенька вскинул авоську над головой. «Бабьяга! Дивноцвет! Бросайте!» Хитрая старуха тут же сообразила, швырнула кисет с волшебной пыльцой в твердыню. Сенька раскрутил авоську над головой и запульнул ее следом. Все окоченели и молча смотрели, как кулек с бессмертием пролетел через закрывающуюся щель твердыни и приземлился с другой стороны. Как пыльца дивноцвета рассыпалась по ветхому куполу, тот стал на глазах заращивать трещины и дыры. И засиял, будто золотой. Как авоська с бессмертием подкатилась к стене твердыни, словно бешеный колобок. Черная жижа вытекла наружу, и, устремившись к Кощею, облепила искрящийся купол. Как бессмертие Кощея, визжа и стеная, билась о твердыню, с каждым ударом становясь все меньше, все слабее. Превратившись в жидкую грязь, похожую на плесень, бессмертие стекло по куполу, стало лужей. «Погибла!» — сообщил леший. Кощей, сжимая в руке свою совершенно бесполезную целую иглу, уставился на прозрачную стену твердыни, дико вращая глазами. «Да чтоб вас, окаянные!» — завопил он. «Нет!» И вдруг стал уменьшаться внутри своих железных доспехов, становясь все дряхлее, все старее. И вот уже покатился по траве пустой шлем с забралом. Осыпались латы, звякнули шпоры. Там, где только что был Кощей, осталась груда металлолома и горстка пепла. Последней упала игла, вонзившись в пепел, как дротик.